крупицу с благоговением. Точно в ней таилась живая вода, и сохранить ее стало целью всей его жизни. Печальное безлюдие степи, когда он вышел из садов, показалось ему счастливым предзнаменованием. Он шел своим путем в одинокой замкнутости, переполненной силой. Так он готов был идти до конца, в смерть или в новое рождение, не все ли равно. Он мог обнять весь мир, такая мощь была заложена в крупице музыки, которой он обладал. Он готов был обнять первого встречного, чтобы осчастливить его одним прикосновением. Так встретил и окликнул он Варвару Михайловну. И правда, довольно было услышать его голос, чтобы, так же как Никиту, ее охватило волнение. Он улыбнулся чужой улыбкой, сквозь которую все еще просвечивало безумие. Он с нежностью и жаром поцеловал Варваре Михайловне руки. О, он был щедр! Он был уверен, что обаяние его силы распространялось нерушимо. Что мог он сказать Варваре Михайловне? «Останусь, теперь останусь». Может быть, потому, что он встретил ее? Нет, он никуда не собирался уходить. Ему некуда было идти. Он достиг, наконец, возможности завершить свое дело, и с радостным нетерпением он спешил за него взяться. Он не ошибся. Источник, питавший его воображение, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он наделял бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием. Он чувствовал себя должником яблоневых садов, тихого стоячего чагана, сгнившего крыльца у избы Евграфа, путанных зарослей луки. Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина. Голос камня, положенного отцом. И счастлив тот, кто его слышит. Тогда Никита мечтал о будущем своей родины, крохотного клочка земли, отмеченного булавочной головкой на карте большой великой родины. Клочок будет одушевлен воспоминаниями множества людей, прикосновением их мысли, подобно тому, как одушевлены тысячи других столь же ничтожных и великих клочков земли. Да-да, так творятся культуры. Именно здесь, на берегу Урала, вблизи садов, чувствуя трепет их ветвей, Никите хотелось окончить работу. Он уже видел последний лист партитуры своей симфонии с датой в конце и пометкой «Нижний Уральск». На рассвеченной большой карте Азии Никита поселился в городском доме, в комнате, где прежде жил Ростислав, и стены комнаты по-прежнему были украшены Африками и Азиями разных масштабов. На повороте длинной волнистой черты Урала Никита знакомо находил одинокий кружочек и подолгу глядел на стройную надпись «Нижний Уральск». Такая надпись будет стоять в конце партитуры, когда исполненную на многих концертах симфонию награвируют в нотопечатне. Никита улыбался этой наивной мысли, но продолжал мечтать о своем труде с детским восхищением. Важно было сохранить в себе силу недолгих и редких минут, которые наступали с такой внезапностью и потом непременно сменялись упадком. В холодной расчетливой сдержанности выслушивать накопленные памятью впечатления, выверять их ценность, отбрасывать и снова брать. В этом заключался труд. Многие листы, написанные Никитой раньше, теперь оказались негодными, и он выбросил их с чувством облегчения, как хлам, который сберегался из костной привычки. Другие он переигрывал по 10 раз, иногда случайно заглянув в законченную часть симфонии, и с радостью прочитывал страницу за страницей до конца. Концертный рояль упирался острием крыла в большое окно. Никите виден был город,